ли про меня не забудут? Телеграфировать-то в Красноярск я буду и приеду назад с тобой. Мы возвращаемся, а ты на должности. О-о-о, рукой не достанешь. Бывали случаи, из-под ареста да в начальники. Слыхал? Меня судить в Москве будут, уверенно сказал Андрей. Осудят и шлепнут. И твои расчеты, пустые хлопоты. Нет, Андрей Николаевич, засмеялся Бутенин. Не то время, чтоб на суд в саму Москву возить. В Красноярске б к стенке приставили, порев законом. А потом за что? Если уж героев к стенке. За расстрел пленных, коротко ответил Андрей. Бутенин на мгновение задумался. Да если уж на то пошло, вдруг резанул. Ты первый, что ли, пленных в расход пустил? И у нас в полку бывало. А они что, с нашими чаи пьют? Вон сколько товарищей живыми в землю ушло. А сколько по телеграфным столбам развешено было. Я уж не говорю, как шашками и в реку. Гражданская война, классы встали. Да что говорить, сам видишь, что творится. Погоди-ка, Бутенин, Андрей замедлил шаг. Ты хочешь сделать военную карьеру? Ну, карьера — это старорежимное словечко, — твердо сказал тот. Это у вас в царской армии карьеры делали. А я служить буду Красной Пролетарской России. Ведь и Красной армии нужны будут свои генералы, верно? — вдохновенно продолжал Бутенин. Вот этого слова я не стесняюсь. Генерал, он при любой власти генерал. А иначе-то какая армия? Но, боюсь, война кончится, и всякие там бывшие полезут. Из ваших, из офицерья, в академии понабьются. Я не про тебя, Андрей Николаевич, тебе доверяю. Пойми, обидно и даже опасно для республики. Что у них на уме? Возьмут армию в руки и устроят переворот советской власти. Может такое случиться? Может, согласился Андрей. Потому в красные генералы мы должны идти. Мы рабочие крестьянского происхождения, чистые и незамаранные в классовом отношении. И никакой тут карьеры. Я мечтаю. Кончится война, пойду в академию. Я хоть и прошел полный курс обучения на войне, но теории поднабраться бы не помешало. Все это хорошо. Да не выйдет из тебя красного генерала, вздохнул Андрей. Полководец — это не работа. Это, Бутенин, натура, характер. А у меня что? Характера нету, удивился тот. Есть, да слабый. Ты слабый человек, Бутенин, и к военному делу непригодный. Как непригодный? — взвился Бутенин. Да я еще ротным был. Станцию «Тайга» одним махом взял. Мариинск, Рождественская, а? Но офицера того застрелил и до сих пор мучаясь, вставил Андрей спокойным тоном, отчего Бутенин замолк и плотно стиснул зубы. Он же тебе во сне снится. А бывает, ты с ним мысленно разговариваешь и боишься его до сих пор. Верно? Бутенин неожиданно рассмеялся, и от потеплевших глаз его лицо вновь порозовело. Он погрозил пальцем, сказал в растяжку. — Это ты брось, Андрей Николаевич. Генералы-то как раз никого не стреляют. Ремеслом этим рядовые да младшие командиры занимаются. Ты ведь тоже не сам этих в расход-то, говорят, ротного своего только. Андрей не ответил. Веселость Бутенина вновь вызвала в нем раздражение и гнев. «Мне бы только к концу войны на уровень полкового командира выйти», продолжал говорить Бутенин. Слух был, что только полковых посылает в академию. У нас Люшенко уже старый, по возрасту не подходит. Так что если тебя назначат, у меня ход будет. А война еще, думаю, без малого год протянется, а может и больше. А ведь будет он генералом. Будет, — подумал Андрей, невольно прислушиваясь к четким шагам Бутенина. И стать в нем генеральское...